Примерно столько же, как и на убийство, если не больше. Думаю, похитить такого опытного бойца еще сложнее, чем просто убить. А потом его куда? И зачем вообще? Затем, чтобы его исчезновение можно было бы обставить как побег от чего-нибудь неблаговидного. Ну, например, он кого-то убил или что-то украл. Его станут искать и не найдут. Обратятся к некроманту и узнают, что товарищ жив. А держать-то мы его будем... Донья Исидора чуть повернула голову, оглядывая комнату. «Да вот хотя бы на той полочке, там как раз есть свободное место». «Мама, ты гениальная женщина. Я бы ни почем не смог придумать так изящно и мудро. Но видишь ли, все упирается опять же в деньги, которых нет. Так что мне придется как-нибудь пережить надгробные речи и приложить побольше усилий к утешению моей дорогой подруги. А тебе придется все-таки пообщаться с тетушкой, хоть ты ее и недолюбливаешь». «Беда с этими детьми», — опять вздохнула матушка, просматривая коротенький список. «Старая больная женщина должна мотаться по Мистрали и разыскивать каких-то неизвестных родственников». «Разве тетушка настолько стара? Она на 2 года меня старше, разве ты забыл?» «Мамочка», — умильно заулыбался Артура, — «ты у меня еще такая молодая и красивая. А когда мы тебя как следует приоденем, молодые кавалеры будут драться за право пройтись с тобой рядом». А тетушка Хосефина вовсе не стара, она просто выглядит как корова. «Льстец!» — улыбнулась дама и ласково поцеловала чада в макушку. «Неудивительно, что тебя так любят женщины. Разве можно тебе в чем-то отказать?» Судя по общему приподнятому настроению и содержанию произносимых тостов, высокие стороны о чем-то договорились. Его Величество Орландо II светился от радости, как новенькая копейка, и с довольной мордой раздавал направо и налево всяческие королевские милости. Например, товарищу Кантору достался какой-то здоровенный орден, похожий на стилизованное солнышко. Судя по реакции публики, награда тянула не меньше, чем на героя Советского Союза. Но сам награжденный почему-то отнесся к событию без особенного восторга. Наверное, потому, что как раз во время вручения у него начался очередной приступ. Диего, как обычно, промолчал и не признавался, но Ольга уже научилась замечать скрываемую боль в глазах и характерное изменение походки. В такие моменты мистралиец начинал двигаться так, словно у него на голове стоит шаткий неустойчивый сосуд с водой, который ни в коем случае нельзя пролить. Заметил это и почтенный Хирон, который, как оказалось, тоже был в курсе загадочного проклятия. И не только заметил, но даже предложил помощь и укоризненно поинтересовался, отчего молодой человек стесняется обратиться к нему со своей проблемой, ведь мэтру ничего не стоит наложить столь простое заклинание. «Я стараюсь пореже прибегать к помощи магов», — признался Диего, — «ведь часто пользоваться таким заклинанием нельзя, а приступы у меня постоянно». «Когда вы в последний раз обращались к магу?» «Примерно неделю назад». «Ну, тогда никакого вреда не будет», — заметил кентавр и всего за несколько секунд избавил застенчивого пациента от страданий. «Вот и все на сегодня. А как продвигаются ваши поиски той таинственной особы, на которой вы должны жениться?» Диего неловко покосился на Ольгу, у которой, разумеется, все полагающееся изумление было написано крупными буквами на лбу, и неохотно ответил: «Пока никак». Почтенный Хирон тоже заметил реакцию девушки, что-то сообразил и не стал вдаваться в подробности, только уточнил: «А мэтр Максимилиано вас уже смотрел?» Диего молча кивнул, и на этом тему свернули, опять вернувшись к нравам и обычаям орков. «Все страньше и страньше», — невольно подумала Ольга, пытаясь переварить и усвоить только что услышанное. «Что еще за женитьба? Что за особа? Почему ее надо искать? И с какой радости Диего вместо этого лезет в наши с Артура отношения? Или он что, хочет и там отметиться? Как говорил Жак, у всякой порядочной женщины должен быть и муж, и любовник? К мужчинам это применимо еще в большей степени. Тем более, когда одну он должен, а другую хочет. Нет, надо как-то выяснить это все точно, а то любезный мой Диего чем дальше, тем сильнее задирается». Уже под самый конец обеда, когда подавали кофе, случилось еще одно непонятное событие, заинтересовавшее Ольгу. Тот самый представительный дяденька, который вместе с Диего и Мафеем так обломал бедную принцессу, вышел на середину зала и сделал заявление. Вся остальная публика вроде бы поняла, о чем речь, а вот Ольга опять осталась в недоумении. Граф зачем-то принес официальные извинения его величеству Орландо, товарищу Кантору и всем, кого обидел или смутил своими беспочвенными подозрениями. Он публично признал, что заблуждался, но теперь ему открыли глаза, представив неоспоримые доказательства. В заключение он выразил готовность честно служить королю, как служили 23 поколения его предков, и произнес какие-то церемониальные клятвы. Ольга так и не поняла, к чему это все было, но большинство присутствующих отреагировало положительно, значит, все-таки к лучшему. Орландо и вовсе прослезился от полноты чувств, рассыпался в ответных словословиях и даже обниматься полез. А вот дальтоник с оранжевым платочком и его одноглазый соратник, похожий на господина Теофила, напротив, отчего-то скисли. В этой политике никогда не разберешь, кто, кого и за что. Надо будет потом как-нибудь у короля спросить, что такого обидного сделал граф Гаэтано Кантору и всем прочим, и что такое ему показали, что он вдруг резко бросился извиняться. И при чем тут Мафей? О, а это, кстати, мысль. Лучше спросить Мафея. Король может и не сказать, только посоветует в очередной раз не лезть в политику, а вот Мафей врать так и не научился. После обеда начались танцы, игры и прочие увеселения. Гости расползлись по интересам. Кира села играть в карты с двумя гномами, в Ольгиных развлекательных беседах не нуждалась. Почтенный Хирон завершил этнографическую лекцию и направился пообщаться с другими знакомыми. Диего, будто нарочно стараясь избежать расспросов, опять шустро смылся и повлек танцевать какую-то даму из свиты королевы Глафиры. Ольга, оставшись в одиночестве, завертела по сторонам головой, выискивая Мафея, но юный принц, как назло, куда-то подевался. Зато едва только она успела просмотреть гостей за карточными столами и перейти к поискам среди танцующих, рядом с ней нарисовался тот самый опасный господин с одним глазом. Вот не было напасти, хоть бы не забыться, да не назвать его Теофилом. Как же его на самом деле зовут? «Ваш кавалер не отличается воспитанностью», — произнес одноглазый, наблюдая за танцующими парами. У него и голос был, как у кота. «Моего кавалера здесь нет», — нахмурилась Ольга. «Что ж такое? Его не пригласили? А вам какая разница?» Ответ прозвучал несколько невежливо, но если подумать, так и вопрос был не лучше. «Да и чего пугаться? Как бы не был опасен господин Теофил, не зарежет же он ее посреди зала при куче народу за непочтительное обращение. Им и общаться-то осталось недолго, так как всевидящий господин Флавиус уже скользит сюда, и секунд через 10 провокационный разговор прервет». Одноглазый чуть прищурился и кивнул туда, где кружились танцы Диего с поморской дамой. «Простое любопытство. Но если это не ваш кавалер, то что он мог делать у вас дома в ваше отсутствие?» «Простите, что за глупости?» «Вот именно», — тихо произнес за спиной Теофила подоспевший глава департамента. «В вашем возрасте и при вашем положении приставать к юным девушкам с подобными глупостями...» «Вам не кажется, что вы перепутали меня с мэктором Максимилиана?» — холодно отозвался мистер Алиц. «Это он пристает каждой даме, какую видит, с непристойными предложениями. А мы всего лишь беседуем, и вы нам мешаете».